Иван Стаднюк. «Люди не ангелы». Роман. Собрание сочинений в 4 томах. Том 1. Москва. Молодая гвардия. 1982 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Книга 1. Глава 1. На Кахановку неуловимо надвигались синие сумерки. В окнах белостенных, под замшелыми соломенными крышами хаток, еще жарко полыхали отблески заката, а из сизых лопухов, что столпились под ветхим, с поломанными ребрами плетнем, из-за бревенчатой спины к луне воровато выползала тьма. Недалекий сливняк, в конце еще не одевшегося в зелень огорода, целый день сверкавший в лучах солнца изморозной белизной цветения, сейчас зарумянился, притушил пчелиный гуд и, казалось, стал ниже. Семилетний Павлик чувствовал себя покинутым и одиноким. Он облокотился на бурый в трещинах подоконник и сквозь распахнутое окно лениво наблюдал, как над садом в поблекшей синеве неба висел ястребок, мелко трепеща острыми крыльями. Когда ястребок, высмотрев что-то в саду камнем, упал в его подрумяненную кипень, Павлик еще некоторое время недоуменно пялил свои большие карие глаза на приобретший вдруг таинственность сливняк, а потом привычно вытер заскорузлым обшлагом рукава нос и перевел взгляд на Карька. Карько — старый, невесть как державшийся на земле конь. Он стоял на затравелом дворе перед хатой, привязанной к телеге, и, открывая время от времени единственный глаз, сонно шевелил бархатными губами, с которых свисал клок сена. Павлик поежился. За его спиной пустая, неприбранная комната, земляной неметеный пол, отдававший запахом глины, смешанной с кизяком, над непокрытым дубовым столом образа в тягучем гуде мух, в простенке почерневший от времени мисник с глиняными мисками на полках. Павлик спиной чувствовал пустоту хаты и пугался черной пасти открытой печи. Высокая и объемная, она выступала почти на середину комнаты и смотрела в затылок Павлику пустыми глазницами печурок, неглубоких, размещенных по бокам дымохода, квадратных ниш для спичек, соли и мелкой кухонной утвари. Мальчик высунулся из окна, чтобы хоть чуть быть поближе к Карьку, единственному живому существу на подворье, единственному собеседнику, вдохнул крутой запах дегтя, донесшийся от телеги. Конь точно почувствовал настроение Павлика, скосил на него лиловый по-человечьи грустный глаз и мотнул головой, выронив из мягких бархатных губ сена. «Гы-гы!» — неизвестно от чего засмеялся Павлик, махнув коню рукой. Но вдруг испуганно примолк. Он вспомнил, что не закрыто заслонкой подпечье, представил его устрашающе загадочную темноту и с надеждой посмотрел поверх ворот на улицу. Чего ж так долго не возвращается отец? — Тату, тату! — захныкал Павлик. Обернувшись, он со страхом глянул на черную пасть печи и тут же, прижав животом подоконник, проворно перекинул босые ножонки во двор, скользнул по стене на завалинку и, отряхивая с рубашки белую глину, побежал к телеге. Вскарабкался по дышлу на телегу, полежал на пересохшем, утратившем все ароматы прошлогоднем сене, затем, ухватив Карька за гриву, потянул к себе. — Но, Карько! — подражая отцу, басил Павлик. Конь лениво переступил ногами и придвинулся к телеге. Павлик тут же уселся на его теплую, широкую спину, остро отдававшую потом, и почувствовал себя уверенно, независимо. Обвел повеселевшим и даже бесстрашным взглядом подворье, несколько раз ударил пятками по мягким бокам Карька, и дремавшее воображение Павлика понесло его в безудержном галопе. А Карько будто не замечал на себе лихого наездника, он даже перестал шевелить губами и, склонив голову, забылся в сладкой дреме. Павлик тем временем занялся делом. Он увидел, что белое пятно на шее Карька сохранило следы смолы и стал старательно очищать острыми с черными каемками ногтями каждую шерстинку. Белое пятно на шее лошади еще осенью замазал отец Павлика, Платон Гордеевич Ярчук. Для чего? О, Павлик хорошо помнит эту поначалу печальную, а потом радостную для него историю. Корько на подворье казался Павлику таким же привычным и необходимым, как двери и окна в доме, как колодец за воротами. Сколько помнит себя Павлик, столько помнит и Корька. И всегда конь был слепым на один глаз. Всегда на карем фоне его шеи белым лишаем выделялось пятно. И вот все чаще стали слышаться в доме разговоры, что пора купить нового коня. Корько и стар, и слеп, и люди смеются над ним. Прошлой осенью, когда натрудившаяся за лето телега была поставлена под навес, Павлик однажды утром обнаружил стойло Корька пустым. Опрометью бросился к матери, которая сердито совала в печь горшки, увидел, что она заплакана, и ни о чем не стал расспрашивать. Вышел во двор, влез на старую, высокую, словно тополь, грушу-гливку, какие растут только на Винничине, и долго смотрел поверх вдруг ставших маленькими, как пчелиные ульи, кахановских хат на сгорбившуюся дорогу, ведшую через опустевшие поля в местечко Воронцовку, на юлившую к далеким лесам речку Бужанку. Обычно Павлик любил на верхушке груши распевать песни и смотреть в зовущие загадочные синие дали, мечтать о том, что хорошо бы иметь крылья и полететь бы вон туда, далеко-далеко, где уткнулась в небо труба сахарного завода, сесть бы на эту трубу и хоть раз плюнуть вниз, чтобы посмотреть, как долго плевок будет падать на землю. Но в это утро не хотелось Павлику ни петь, ни летать. Небо, к которому он был так близко, казалось неласковым, холодным. Откуда-то приплыла паутина и стала назойливо липнуть к лицу. Даже случайно удержавшаяся среди опаленной осенью листвы, похожая на кривой огурец, груша, зеленая и мокрая от росы, не казалась необычайно вкусной, как всегда. А вечером отец вернулся с ярмарки без Корька. Повесил в сенях на гвоздь уздечку, зашел в хату и, перекрестившись на образа, уселся за стол. Но детское горе забывчиво. Уже в следующее воскресенье Павлик с нетерпеливой радостью ждал отца, который ушел на ярмарку покупать нового коня. И вот она, радость. Конь той же карей масти, стройный и непривычно красивый, входит во двор. Выбежала из хаты мать. Вытирая фартуком руки, она счастливыми глазами смотрела на мужа, гордого и чуть смущенного. Хороший конь! Правда, у него, кажется, один глаз не того. Новый конь, как только отец закинул уздечку ему за шею, радостно заржал, уверенно подошел к корыту, попил воды, а потом также уверенно направился к стойлу. Мать с недоумением глянула на отца и махнула на коня рукой, остановила его. Павлик первый рассмотрел на шее лошади затертое смолой белое пятно и радостно заверещал: «Наш! Наш! Корько! Корько домой вернулся!» Отец развел руками и сердито пояснил матери: «Там пропасть этих коней. Купишь черта, потом наплачешься. А этот работящий дорогу домой знает. Если и перепьешь где, так сам привезет». «За те же самые гроши?» — рассмеявшись, спросила мать. Отец сокрушенно поскреб в затылке. 3 рубля переплатил. Павлик оторвался от воспоминаний и только сейчас заметил, что до белизны вычистил пятно на шее Корька. Попробовал вытереть о рубашку пальцы, измазанные в смоле, и начал всматриваться через ворота в чуть укатанную бугристую дорогу, которая пересекала выгон, а потом поворачивала за угол тенистого двора дядьки Кузьмы. Почему ж так долго не возвращается отец? Поблекли краски над далеким угрюмым лесом, спрятавшим солнце. В туманное облако превратился сливняк в конце пустого, в темных камнях земли огорода. Из-за листвы над зацветшей в этом году груши выглянул белесый, тощий серпок месяца. Чего ж батька не идет? Тату! Павлику до слез стало жалко себя. Никому нет дела, что он боится оставаться один, когда из всех уголков подворья подкрадываются потемки, пряча в себе что-то жуткое. Даже Корько больше не казался ему надежной защитой. Мама. Нету у Павлика мамы, и нет такой жизни, как у других мальчишек. Умерла мама зимой. Умерла насовсем. Нет, Павлик не может поверить, что он никогда больше не увидит свою маму. Как же ему без мамы? И как мама может так долго не знать, не случилось ли с Павликом какой беды? Встал в памяти тот непонятный зимний вечер. Павлик, свернувшись калачиком, лежал на топчине, укутав босые ноги кожухом отца, и с любопытством следил за большой черной мухой, невесть откуда появившейся в хате зимой. Муха ползала по лампе, стоявшей посреди стола, на перевернутом глиняном кувшине, билась о горячее закопченное стекло и со злым гудом улетала куда-то в темный угол, но вскоре снова возвращалась и кружилась над лампой. У противоположной стены комнаты на деревянной кровати лежала мать. Павлик слышал, как она тяжело, с надрывом дышала. В хате были еще отец и старшая сестра Павлика, Югина. Несколько лет назад Югина вышла замуж за Игната, краснощекого черноусого хлопца, который, когда переступал порог хаты, переламывался почти вдвое, чтобы не задеть головой притолоку. А начнет Игнат надевать кожух, так он даже трещит на его широченных плечах. И вот этот Игнат увез Югину из Кахановки на хутор Харитоньевский, где среди степи и у трех высоких тополей приютилась его большая хата. Третьего дня Югина пришла навестить маму, да так и застряла здесь. Сейчас она хлопотала у печи, невысокая, полногрудая, с тугим венцом каштановых волос на голове. Павлик замечал, что плечи Югины вздрагивают, будто в страхе перед безобразной, часто меняющей форму тенью, которая надвигалась по стенам, наползала, резко изгибаясь на потолок. Это ходил по комнате мрачный, подавленный отец. Югина громыхнула жестяной печной заслонкой, и мать, была притихшая, заскрипела кроватью. — Юзя! — послышался ее слабый, похожий на стон голос. — Подойди ко мне, доченька. Простимся. Югина замерла у печи, точно слова матери были обращены не к ней. Постояла, потом медленно повернулась к кровати, и свет лампы упал на ее бледное, какое-то чужое лицо с расширившимися неподвижными глазами и полуоткрытым вздрагивающим ртом. Медлительно робкими шагами подошла к матери и упала на колени, будто подрубленная, закрыв лицо руками. — Югина! — тихо и строго произнесла мать. Павлик увидел, как она выпростала из-под свитки, которой была накрыта, худую желтую руку и положила ее на склоненную голову Югины. Югина тут же прильнула лицом к груди матери, и плечи ее затряслись. Глазам Павлика почему-то сделалось горячо, а к горлу подкатил тугой комок. Чтобы не расплакаться, он откинул с ног полу кожуха и соскользнул на холодный земляной пол. Незамеченный никем юркнул в сени, прикрыв за собой дверь. Здесь постоял, прислушиваясь к невнятному гомону в хате, и, отыскав обжигающую холодом щеколду, открыл дверь во двор. В сени упал сноп холодного тусклого света луны. Заснеженное подворье искрилось, точно было усыпано крупно смолотыми звездами. Павлик, не чувствуя, как немеют на морозе голые ножонки и как улетучивается тепло из-под рубашки, стоял на пороге и, запрокинув голову, смотрел в пугающее своей холодной глубиной черное небо. Казалось, оно было подковано тысячами золотых гвоздей, шляпки которых, большие и малые, загадочно мерцали. Павлик присмотрелся к луне и впервые заметил, что она похожа на лицо красивой и очень доброй тетки. Вон ее смеющиеся глаза, вон нос, улыбающиеся губы. И отчего-то ей весело, когда ему, Павлику, хочется плакать. Передернув от холода плечами, он, бесстыже продолжая глядеть на лицо доброй тети, справил нужду, затем посмотрел на ставший ноздреватым у порога снег и неохотно вернулся в хату. — Не ходи, Павлик, босым на мороз, — сказала ему мама знакомым строгим голосом. Павлику показалось, что матери стало легче. Направляясь к печи, он с надеждой посмотрел в сторону кровати и почему-то остановился. Мама смотрела на него темными, как небо, которое он только что видел глазами, и лицо ее было похоже на лицо луны. — Подойди ко мне, — улыбнулась она ему бледным, как у луны, ртом, и от этой улыбки глазам Павлика опять сделалось горячо, и опять стало трудно дышать, а ноги не хотели сделать и шага. Словно издалека слышал он голос матери: «Сыночек, я б небо тебе пригнула, если б могла. Расти без меня. Может, и счастье найдешь. Ну, подойди, перекрещу тебя». «Не пугай его, Марину», — хрипло и непривычно тихо проговорил отец. «Подрастет, сам все поймет». И Павлик, содрогаясь от душивших его рыданий, торопливо взобрался на печь, где сушили проса перед тем, как отвезти его на крупорушку. Глубоко зарыл в горячее проса озябшие ноги и затих, будто придавленный тяжестью. Голос мамы опять стал слабым, прерывистым. Она о чем-то просила отца. Павлик слышал ее слова, что кому-то надо жениться, но искать не жену, а мать для сына. Смысл этих слов не доходил до Павлика, так как в его голове более явственно звучали мамины слова: «Сыночек мой, я б небо тебе пригнула, если б могла». И он увидел, как мама пригнула небо с луной, со звездами. Павлик проворно взобрался на него, уселся на краю, свесив ноги, и замер от восторга. Внизу виднелась родная Кахановка со знакомыми улицами, садками возле хат, а в центре села, на площади, бегали мальчишки, подпрыгивали, махали ему руками, что-то кричали. Утром Павлик проснулся от чьего-то плача в хате. Некоторое время прислушивался к чужому женскому завыванию, бессмысленно глядя в пожелтевший бело-глиняный потолок. Надо было встать, взглянуть с печи в комнату, что там. Но тело одеревенело от страха, от предчувствия чего-то ужасного. Его маленькое сердце трепетало от истошных, холодивших душу воплей до краев, переполнивших хату. Он захлебывался в них, чувствуя, что где-то внутри вопит уже и сам, и вот-вот завоет. Вскоре на печь заглянула Югина, и Павлик увидел ее распухшее, с синими полукружиями под глазами лицо. — Павлушка! — незнакомым хриплым голосом позвала она. — Вставай, Павлик! Наша мама померли. Набившиеся в хату женщины, когда он слез с печи, заголосили, а тетка Аляна, двоюродная сестра матери, больно сжала руками его голову и запричитала: — Сиротинка ты несчастная, такое маленькое, неразумное, как ты теперь будешь жить на белом свете? Кто досмотрит тебя, кто накормит? И он увидел маму. Непонятно было и страшно, что лежала она не на кровати, а на столе, в желтом, убранном белыми бумажными цветами гробу. Почему на столе? Приблизился и стал смотреть на маму. Она была не похожа на себя, чужая и непривычно безразличная к тому, что он, Павлик, стоит совсем же рядом. Потом Павлик заметил вчерашнюю муху, и было тоже непонятно. Вчерашний вечер, когда еще жила мама, казался таким далеким, давно прошедшим, а муха, вот она, летает. Муха покружилась над гробом и уселась на белый бумажный цветок, став, кажется, еще чернее и больше. Павлик нахмурился и сердито смотрел на муху. Хотелось прогнать ее, но было стыдно людей. Вдруг муха, будто сама догадалась, что надо улететь, взвелась и полетела к дверям. Павлик повернул голову, провожая ее взглядом, и только теперь заметил, как много в хате свиток и кожухов. Приехали из соседних сел тетки и дядьки, навещавшие раньше Кахановку только по большим праздникам. Приехал с хутора Харитоньевского муж Югины Игнат. Во дворе, куда Павлика вскоре выпроводили, ему тоже все напоминало праздник. Много саней, лошади под навесом, гурьба хлопчиков у распахнутых настежь ворот, а вокруг белым-бело, белая земля, белое небо, белые опушенные инеем деревья, белые папахи на хатах. Дальние постройки казались диковинно смешными, приземистыми, их заваленные снегом крыши сливались с белесым небом и были незаметны. Старшие хлопчики вытолкали со двора легкие сани одноконку, на которых приехал Игнат, и начали на них катать по улице Павлика, потому что у него умерла мама. И Павликом безраздельно завладело хмельное чувство праздника, озорного веселья. Как давно все это было? Сколько затем прошло тянучих зимних дней? А мамы нет. Павлик не маленький, он знает, что значит умереть. Дед Гордей тоже давно умер, и насовсем. Мама тоже умерла насовсем. Но это только так говорят. И Павлик так говорит. Однако, как же все-таки можно столько дней быть без мамы? И он ждал. Нет, не он, а что-то в нем ждало, верило, звало. И если бы мама вдруг пришла, ну, говорят же, что мертвецы приходят, он бы не испугался. Чего ж мамы пугаться? Корько переступил с ноги на ногу, запрядал ушами и тихо заржал, вспугнув безрадостные мысли Павлика. Павлик заметил, что по улице идет отец, и ему вдруг захотелось, чтобы отец шел подольше, ведь Павлик только-только начал мечтать, как встретил бы он маму, если бы она вдруг пришла. Корько опять заржал, встречая хозяина. Певуче заскрипела калитка, и во двор вошел Платон Гордеевич Ярчук, среднего роста, лет за 50, мужчина в запылившихся сапогах, в старом пиджачке поверх сорочки домотканного полотна. Округлая с оттенком меди бородка и еще более рыжие, опущенные к низу усы придавали его лицу благообразие и степенность, в то время как колючие насмешливые глаза были по-мальчишечьи молоды, отдавали серым блеском и наталкивали на догадку, что мысли этого человека подчас заняты такими земными делами, какие, казалось бы, не должны тревожить мужчину его лет, изнуренного каторжным крестьянским трудом. «Эй, казак, ты куда скачешь?» — с подчеркнутым удивлением спросил Платон Гордеич у сынишки, снимая висевшее на суку груши ведро, чтобы напоить корька. «Никуда я не скачу», — обиженно хлюпнул носом Павлик. «Я боюсь». Гремя ведром, Платон Гордеич вышел за ворота к колодцу и, набирая воду, уже оттуда пробасил: «Ну чего ж ты, дурачок, боишься? Ты же у меня храбрый». «Черта боюсь». «Черта!» — удивился Платон Гордеич, ставя перед лошадью ведро с водой. «Это, брат, плохо, если уж и ты стал черта пужаться. А я думал, что одна тетка Аляна не терпит чертей». «Ну, тогда давай закурим», — предложил он, доставая кисет. «Я уже бросил», — солидно ответил Павлик. Ему нравилось отвечать на шутки отца шутками. «Бросил? Уже?» Глаза Платона Гордеича полыхнули смехом и довольством от находчивости сынишки. — А горилку, небось, еще хлещешь? — Тату, вы никуда больше не пойдете. — Я боюсь, — снова заныл Павлик, прислушиваясь, как внутри пившего корька что-то уркает. — Эт, какой ты! — уклонился от ответа Платон Гордеич. — Что ж мне с тобой делать? Он взял Павлика под мышки, снял с корька и посадил в сено на воз. «Придется нам с тобой, Павлушка, жениться. Хочешь жениться?» «Не знаю». Павлик весь превратился во внимание. «Ну, не знаешь. Что ж, я за тебя такие серьезные вопросы решать должен. Ты на ком бы хотел жениться? На вдовице или на девчине? — На девчине, — шмыгнул носом Павлик. — Правильно толкуешь, — удовлетворенно отметил Платон Гордеевич. — Стало быть, я женюсь на вдове какой-нибудь, а тебя женю... — На ком бы тебя женить? — На Вере Евграфовой. — Не, она меня бить будет, — зябко передернув худыми плечиками, заерзал в сене Павлик. — Я вчера камнем в ее хате окно выбил. — Эх, дурья голова! Кто же в стекла камни швыряет? — Тогда пошлем сватов. К кому бы послать? Разговор продолжили в хате при зажженной керосиновой лампе. Хлебали из глиняной миски кислое молоко, закусывая черствым ржаным хлебом. — Ну, а как ты, Павло Платоныч, смотришь на Варьку? — отрицательно замотал головой Павлик. Полный рот хлеба и кисляка не позволял ему быть многословным. — Не по нраву? — Угу. Павлик будто услышал визгливый крик Варьки, каким она скликает кур, и недовольно поморщил нос. — Привередливый ты парубок, — покачал головой Платон Гордеевич, — весь в меня. И я, брат, не могу присмотреть в своем селе подходящей женщины. Языкастые все, брехливые, борща толком не сварят. Придется мотнуться по соседним селам. А ты повремени, приглядись к девчатам, может, и понравится какая. Добре? Добре. Ну, быть посему. Первым женюсь я. Ведь пока ты будешь холостяковать, мать тебе нужна, верно? Павлик, перестав жевать, поднял на отца глаза. Ну, трудно же нам без мамы. Хочешь, чтобы у тебя была мама? Павлик не успел ответить. Донесся чей-то настойчивый стук в ворота, послышался мужской голос. — Платон, пора на собрание. — Иду, — высунув голову в окно, ответил Платон Гордеевич. — А задержусь малость, так и без меня смелится. Павлик, положив на стол круглую деревянную ложку и отодвинув хлеб, испуганно смотрел на отца. Тот, захлопнув окно, за которым сумерки казались вязкими и черными, как деготь, покосился на Павлика, вздохнул. Сел на топчан, потянулся ложкой к кисляку, но тут же приставил ее к краю миски. — Ты знаешь, что такое ЦОС? — неожиданно спросил у сынишки Платон Гордеевич. — ЦОС — товарищество по совместной обработке земли. — Не-е-е, — замотал головой Павлик, густо засопев. — И я толком не ведаю. Знаю только, что на полях все межи полетят к ядреной бабушке. Скот, кажется, придется держать на одном базу. Платон Гордеевич помолчал, раздумчиво уставив в темный угол глаза, сделавшиеся вдруг недобрыми. Потом вздохнул и продолжил. — А скотина она тоже с понятием. Скажем, наш Корько. Продал я его в чужие руки и спать по ночам не мог. Он же сердешный томился по мне, скучал по моему голосу, даже по кнуту моему. Как же я его опять уведу со двора? Так что, Павлушка, надо тебе все-таки остаться одному. Пойду я на собрание. Платон Гордеевич заметил одичалые, налитые слезой глаза сынишки, виновато крякнул, туго сдвинул выцветшие густые брови и с притворной бодрецой зарокотал. — О, Павлик, ты ж собрался жениться и плачешь. — Я боюсь. Светлые горошины слез пробороздили на немытом лице мальчишки влажные следы. — Я с вами пойду, тату. — Павлик. Но ты же храбрый, ничего не боишься. — Боюсь, — уже откровенно заревел Павлик, уловив в голосе отца неуверенность. — Вот какой ты! — Платон Гордеевич в досаде сморщил лицо, растерянно потирая узловатыми пальцами лоб. Вдруг что-то вспомнил, и глаза его оживились, блеснули смешком. — Ну что ж, придется вооружить тебя винтовкой, в самделишной. Павлик стал плакать с паузами, расчетливо приглушая голос, чтобы расслышать слова отца и кося при этом на него загоревшийся любопытством глаз. — Да не плачь же ты! Никакой черт-дьявол не подступится к тебе, ежели ты с оружием боевым. Вот погоди! По бычьи, изогнув жилистую темную шею, Платон Гордеевич дробными шажками выбежал из комнаты в сени, загремел там лестницей. Павлик вскоре услышал, как заскрипели потолочные балки у него над головой, и подивился храбрости отца, не побоявшегося ночью лезть на чердак. Жадное любопытство окончательно завладело мальчиком, и он умолк, старательно вытирая шершавым рукавом слезы. Отец возвратился в комнату с ружьем в руках, самым настоящим, маленьким, двуствольным, с двумя курками из красной меди, запыленным, захватанным паутиной и от этого еще более загадочным, желанным. — На, держи! — отец взвел курки и щелкнул обоими сразу. Павлик дрожащими руками ухватился за драгоценную вещь. — Только чтоб никто чужой не видел, — наставлял Павлика Платон Гордеевич. — Знаешь, что бывает за хранение оружия? — Не знаешь? — Тюрьма, брат. — Ты еще не сидел в тюрьме? — Ну и слава богу. Это, брат, яма с железной решеткой. Небо и то, говорят, только краюшка видна из нее. Отец ушел на собрание, а Павлик, сидя на топчине, до одури щелкал курками невиданного ружьишка, по очереди прицеливаясь в горшки, миски, образа Святой Богородицы, Ильи Пророка, в портрет Тараса Шевченко. Ничего теперь он больше не боялся.